Если родная вокзальная походила на тихий загородный поселок, то московскую можно было сравнить с шумной и кичливой столицей. Где еще встретишь незагаженные мраморные плиты на платформе? Где увидишь, как уборщица протирает колонны, облицованные красным гранитом? Где еще сумеешь полюбоваться на выбеленный известью потолок, без слоя копоти толщиной в полпальца? Где еще, в конце концов, могут позволить себе такую роскошь, как постоянное электрическое освещение? Мы, щурясь, въехали на станцию и тут же остановились. На путях уже скопилась длинная очередь из прибывших дрезин. Некоторые из них дребезжали, как ржавые котелки, у других двигатели были заглушены, а возле агрегатов копошились ремонтники. Вытяжная вентиляция выкачивала дым и копоть в шахту. К нашему машинисту подошел парковщик и мигом содрал плату за пребывание и транзит. «Челноков своих выгружай и гони телегу назад, на запасные пути в туннеле», — бесцеремонно сказал он. «Понаехали, блин, залетные!» Мы сошли на перрон. Вакса тут же приметил в толпе рэпера-проповедника Арсения, известного на всю городскую часть подземки убойными речитативами, и потянул меня за рукав в ту сторону. «Подожди ты!» Я освободил локоть и повернулся к Комелю. Унылому инспектору явно не нравились шум и гам, царившие вокруг. Он прислонился к колонне и весь ушел в созерцание своего мятого списка. «Ты говорил, меня из ЦД вызывают? Кто конкретно?» Комель вздохнул и посмотрел на меня из-под лобья. «Ступай к ним в коптерку, это на центральной лестнице. Там разберутся. Мое дело — предписание донести и, по возможности, доставить требуемое лицо в пункт назначения». «Ладно, бывай». Я изловил Ваксу и велел ему идти за мной. Раз уж добрались сюда, то лучше не тянуть, а сразу разузнать причину вызова. К тому же надо найти Тимофеича. Все-таки он мой непосредственный начальник. Пропихиваясь через толпу зевак, нам все же пришлось остановиться на пятачке возле закрытых на ночь рыночных палаток, где нес словеса в массы МС Арсений. Это был эффектный славянин с копной кудрявых русых волос и кривоватыми передними зубами. Во взгляде пылала одержимость с примесью профессиональной усталости. В руке он сжимал кусок обшивки самолета, по форме напоминающий языческую руну Чернобога или Перуна, смотря как повернуть. «Орис, ты иди!» — воодушевленно глядя на развивающиеся на ходу кудри Арсения, обронил Вакса. «Я минутку послушаю чудика, и тут как здесь. Ага?» «Одну минуту!» — останавливаясь, сказал я. «И потом без разговоров за мной в коптерку, иначе отправлю обратно пешкадралом». МС Арсений как раз перевел дух и пошел на новый виток, рассекая зрителей. Стремительно вышагивая зигзагами и вдохновенно потрясая дюралевой авиаруной, он басовито завел очередной куплет. «Лютая ненависть и злоба хлещут из подземной утробы, ад и погибель уже наступили, а ты и не заметил. Все это жутко бесит, хочется взять и покарать». Публика завелась, люди начали прихлопывать в ладоши, поддерживая чтеца. Арсений совершил еще один ломанный круг по центру площадки и с энтузиазмом продолжил драть глотку. «Люто бешено, невзвешено, хочется взять и покарать. Смотри на маяк, он давно набряк. Радирует сигналы сурово, шлет в космос слово за словом». Зрители уже прочно подсели на ритм и покачивались из стороны в сторону в такт куплетам проповедника. Вакса тоже поймал общую волну и стал бессмысленно мотать лопоухой головой. «Так, хватит!» — решил я и вытянул упирающегося пацана из толпы. «Даже минута еще не прошла!» — буркнул он, шмыгая носом. «Две прошло! Или оставайся слушать басенки без меня!» Я развернулся и пошел к центру станции. Там, на лестнице, ведущей к глухой стене недостроенного перехода на другую ветку, обстряпали коптерку шишки из ЦД. «Мне нужно культурно развиваться», — проворчал Вакса, плетясь следом. «А ты не способствуешь». Я оставил провокационное заявление без внимания. Прекрасно знаю этого болтуна, что не ответь на подобную фразу. Обязательно перевернет вверх тормашками и выставит меня виноватым. Не дождется. По пути к лестнице я встретил нескольких смутно знакомых чинуш из смежных департаментов. Вежливо им кивнул, но притормаживать для того, чтобы перекинуться парой слов, не стал. Если нужно будет выведать информацию, то обращаться стоит не к этим хлыщам, а к проверенным информаторам, которых на Московской хватает. Они за бутылочку фабричной в момент все слухи и сплетни выложат. Возле входа на перегороженную жестяными панелями лестницу меня грубо остановил рослый мужик в бронежилете с желтой лычкой. Его напарник расположился чуть поодаль, внимательно следя за посетителями и прохожими. Надо же, и здесь наемников поставили. Чего-то боятся господа из ЦД, раз так перестраховываются. Интересно, чего именно? Диверсии перед открытием перегона? Или обыкновенного быдла, которого везде в достатке? «О да!» — недружелюбно поинтересовался наемник. «Туда!» — честно ответил я, указывая взглядом на дверь за его спиной. «И этот паренек со мной, вот жетон, прибыл по предписанию руководства ЦД». Наемник внимательно рассмотрел наши жетоны и молча кивнул, мол, проходите. Оказавшись внутри коптерки, я слегка растерялся, а у Вакса так и вообще челюсть в ботинок съехала от вида чиновничьей роскоши. Скажу на чистоту, мне даже в бункере Сталина такого расточительства не приходилось видеть. Если Московскую сравнивать со столицей, то здесь, очевидно, был Кремль. Во всей длине, восходящей к глухой стенке лестницы, был расстелен широкий красный ковер. По бокам стояли тепловые пушки, подающие в помещение потоки теплого воздуха. Ступеньки использовались в качестве импровизированных скамеек и столиков. От яств, расставленных тут и там, у меня моментально началось неконтролируемое слюноотделение. Жареные свиные отбивные с кольцами репчатого лука и марочное складское вино, плавленый сыр и отварной рис, салат из свежих овощей и хлеб. Самый настоящий белый хлеб, выпеченный в форме кирпича. Пах он просто головокружительно. Пряный аромат выдирал из памяти образы детства. На ступенях сидели чиновники разных мастей, среди которых я узнал некоторых высокопоставленных бункерских типов. Вокруг ползали полуголые девицы с чистой розовой кожей и ухоженными волосами. Некоторые, кажется, были из диких. Они тут что, к последнему дню в истории готовятся? Так вроде уже был один такой, проходили. «Трепач Орис», — поинтересовался жилистый старик, подходя к нам и поправляя на переносице изящные очечки. «Предпочитаю обращение переговорщик», — ответил я, давя холодок уязвленного самолюбия. «Пусть будет переговорщик», — охотно согласился чиновник, морозно улыбнувшись. «Твои услуги завтра пригодятся на Гагаринской. Тимофеич рекомендовал тебя как хорошего сотрудника». «А где он сам?» Старик вновь поправил очечки, но на этот раз не улыбнулся, а посмотрел на меня сквозь линзы строго, как учитель на нерадивого школьника. Ответил бесцветным тоном. «Твой руководитель не сможет приехать к утреннему торжеству». Внутренне я вздрогнул от услышанного, но виду не показал. Если Тимофеич не может приехать на события подобного уровня, то он либо арестован, либо мертв. Как в первом варианте, так и во втором позитивного было мало. Скорее всего, шеф перешел дорогу кому-то из этих воротил, и его политическая позиция оказалась неугодна руководству. Что же задумали эти кукловоды? Из-за спины хотел было вылезти с вопросом Вакса, но я грубо оттолкнул его локтем, заставив с грудным охом отступить назад, к выходу, и отступил сам. «Куда же вы?» — приподняв бровки, поинтересовался чиновник. «Переночуйте у нас, вам здесь рады. Меня зовут Натрикс. Быть может, слышали?» «Еще бы! Бункерский особист и палач. Угораздило же связаться с этим хищником!» Вакса опять открыл рот, но я испепелил его сердитым взглядом, и пацан промолчал. Он вытаращился на ближайшую проститутку, откровенно изогнувшую полуобнаженное тело. Балбес похотливый, надо было его вообще на платформе оставить, пусть бы лучше культурно просвещался. «Спасибо за предложение, Натрикс», — вежливо сказал я, — «но мы уже обещали одному торговцу составить компанию к ужину». «Что ж, воля ваша!» — пожал он плечами, продолжая протыкать меня взглядом темно-серых, как мокрый пепел, глаз. «Но будь здесь к 7 утра, переговорщик!» Я кивнул и выдавил негодующего Ваксу вон. «Ты чего?» — тут же взъелся он, раздув ноздри. «Не, ну ты чё творишь, лифчик-счастливчик?» Я оглянулся и заметил, как ледяными гранями блеснули очёчки Натрикса. Жуткий тип. За его показным гостеприимством и радушием таились враждебность ко всему миру, хладнокровный расчет и полное отсутствие жалости. Ходили слухи, будто Натрикс однажды упал в колодец, где флуктуация вытянула из него душу, а взамен наделила способностью видеть людей насквозь. Он сумел выбраться из ловушки и вознестись к вершинам власти благодаря приобретенной проницательности. А метущаяся душа так и осталась в этом колодце навеки. Наемник аккуратно заслонил вход и отделил, наконец, меня от этого прозрачного взора. «Такую халяву обломил!» — шмыгнул носом Вакса, закидывая на плечо рюкзак. «Впадлу, что ли, пожрать было остаться?» Меня передернуло. Перед глазами стояла панорама мертвого города. В ушах дрожал удаляющийся клёкот раненого мэрга и эхом отдавался разговор Комеля с охранником во время путешествия на дрезине. В ноздри бил запах тухлой крови. И где-то на заднем плане за всей этой мозаикой блестели элегантные очёчки. «Падлу, Егор, падлу!»